читали письма Мазепы, в которых старый гетман объявлял, что царь хочет весь народ малороссийский загнать за Волгу, что московские войска разоряют Украину пуще шведа, раздались крики «Быть на Мазепиной стороне», и полковник Нестулей и все запорожцы объявили себя на стороне Мазепы. Положено было действовать против царских войск. Кошевой напал нечаянно ночью на русский отряд, стоявший в местечке Царичевке, был отражен с уроном, но успел захватить в плен несколько русских солдат и с торжеством привел их к королю, стоявшему тогда в местечке Будищах. Известие об этом сильно встревожило Петра в Воронеже. Он писал Меньшикову 4 марта. «Запорожцы, апаче дьявол кошевой уже явный вор, и зело опасно Богородицкого не для города, а для артиллерии и амуниции, которой зело много, а людей мало. Того ради зело потребно, дабы один конный полк послать в Богородицкий, велеть бы он ему там побыть, пока из Киева 3 полка будут в каменный затон, из которых велеть 5 сот водою отправить в Богородицкий на перемену сему конному». Но запорожцы пользовались всегда сочувствием в низшем слою украинского народа, особенно поюжнее, куда именно двигали шведы. Пример Запорожья и теперь мог быть заразителен. И Петр пишет Меньшикову, чтобы он оставался в Украине, не ездил к нему в Воронеж. «Ежели вы не в пути, то лучше бы еще немного там для запорожского дела задержались. А сие дело, сам ты знаешь, что не из последних. Я уже 3 письма писал до господина фельдмаршала, чтобы он подался к переволочине для сего дела. При том же советую вам, будя невозможно всеми, хотя б частью позать Полтавы протянуться для сего ж дела». Опасения Петра оправдались. Один из его министров, князь Григорий Федорович Долгорукий, находившийся теперь вместе с гетманом Скоропадским, писал ему 3 апреля. «Вор кошевой яд свой злой еще продолжает. На другую сторону за Днепр непрестанно прелестно пишет, дабы побивали свою старшину, а сами до него за Днепр переходили, что уже такая каналия там за Днепром купами сбирается и разбивает пасеки». Запорожцы были побиты в схватке с отрядом полковника Болтина. Также запорожский отряд потерпел сильное поражение вместе с шведами у местечка Сокольно от генерала Ренне. За отсутствием Горденьки в сечи выбрали в кошевые Сорочинского, и Петр писал Меньшикову. «Мы зело порадовались, что Господь Бог в начале сей кампании таким счастьем благословил. Наипаче тому я рад, что проклятые воры-запорожцы сами видели, что шведов разбили, отчего принуждены будут он и разбежаться, а что кошевым выбрали Сорочинского, он добрый человек, я его сам знаю». Но Петр ошибся в доброте Сорочинского. Перемена кошевого не повела ни к какой перемене в Запорожье относительно царя, и царь послал Меньшикову указ взять и разорить сечь. Назначенные к Запорожью полки сели на суда в Киеве под начальством полковника Яковлева. У Переволочной Яковлев встретил несколько тысяч запорожцев и послал к ним с требованием, чтоб вины свои великому государю принесли. Но казаки, соединясь с переволочинскими жителями, вышли на бой, и Яковлев принужден был доставать их штурмом с уроном своих войск. У обоих кадаков встречено было также сопротивление. 11 мая Яковлев подошел к сечи. Сначала искал он всяким добрым способом через письма и пересылки склонить воров к стороне государевой. Запорожцы как будто обнаруживали склонность, но это была только хитрость, они хотели продлить время. Потеряв терпение и зная, что Сорочинский поехал за Ордою, Яковлев решился добыть сечь оружием. С сухого пути приступа не было, вода со всех сторон облила крепость. 14 мая солдаты подплыли на лодках, но при нападении на крепость встретили отчаянное сопротивление и должны были отступить, потерявшие до 300 человек убитыми, в том числе полковника Урна, много офицеров было переранено. Пленники, взятые запорожцами, были срамно и тирански умерщвлены. Но в тот же день показалось вдали какое-то войско. Запорожцы подумали, что это к ним идет Крымская Орда на помощь, и вышли было на вылазку, но жестоко обманулись. Пришли на помощь к Яковлеву драгуны от генерала-князя Волконского с полковником Галаганом. Запорожцы, увидав свою ошибку, замешались. Тут осаждающие устремились на них, ворвались в сечь и овладели ею. Большая часть казаков погибли в схватке, немногим удалось уйти, пленных взято с 300 человек, пушек и амуниции взято много. «Знатнейших воров, — доносил Меньшиков, — велел я удержать, а прочих казнить, и над сечью прежний указ исполнить, также и все их места разорить, дабы онно изменническое гнездо весьма выкоренить». «Сегодня, — отвечал Петр, 23 мая, — получили мы от вас письмо о разорении проклятого места, которая корень злу и надежда неприятелю была, что мы с превеликою радостью, услышав, Господу отмстителю злым благодарили стрельбою, и вам за оное премного благодарствуем, ибо сие дело из первых есть, которого опасаться надлежало было. Что же пишете о детошементе полковника Яковлева, чтобы он ему быть в армии, и то добро, только надлежит из оного оставить от 700 до 500 человек пехоты и от 500 до 600 конницы в каменном затоне, дабы того смотрели, чтоб опять то место от таких же не населилось. Так уж, которые в степь ушли, паки не возвратились, или где инди не почали собираться. Для чего, ежели комендант в каменном затоне плох, то без офицеров доброго там на его место оставить, а впрочем, быть в армию. Было еще одно место в Малороссии, на которое правительство смотрело подозрительно. В начале 1709 года Головкин писал киевскому губернатору, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, чтоб выслал за рубеж студентов из поляков,